обратил внимание и на меня. С прищуром его глаза кажутся еще более глубокими и темными. Если во взгляде Куда читалось незаинтересованность и равнодушие, взгляд человека-калькулятора, то Шинахара смотрел на нас как хищник на добычу. И то, что он оказался внутри стада, это проблема стада, он же может выбрать самые лакомые куски. «Не стойте в дверях, Шинахара-сан, присаживайтесь на стул», учтиво указав ему дланью на него улыбаюсь я, стараясь не показывать зубы, «я же безобидный малый, мы специально его для вас подготовили». «Ты кто такой?» Не сдвинувшись с места, рыкнул он. Макото и Куда уже тихонько проскользнули на выделенные для них места. Старик уже наслаждается начавшимся представлением, и Ина встала за его спиной, плотно прикрыв дверь, готовая притушить его вопли. «Простите, нужно было сразу представиться», сдержав смешок, произнес я. Почему-то от него сразу же повеяло совсем недавним прошлым. «Я один из организаторов вашего зал прилета. Меня зовут Олег, и мы здесь собрались, чтобы кое-что обсудить. Ты...» Он ткнул в Юрика пальцем, забив на меня и сделав к ней шаг. «Какого черта ты это устроила?» «У меня тот же вопрос», — улыбнулась она, смерив его презрительным взглядом, который он даже не заметил. «Рю, это твои выходки. Или этой сучки?» Рыкнул он, сделав к зрительским трибунам еще один шаг. Багровые пятна проступили уже и на нижней части скул. «Я тут просто зритель», — поднимает старик обе руки, издевательски улыбнувшись, добавляет. «Но приятно было поучаствовать, мистер Шинахара, сидеть», — рявкнул я, когда он дернулся, словно собираясь прыгнуть на Юрика с кулаками, быстрый шаг ему навстречу и одновременно знак Ина. Югита, впрочем, вскочила раньше меня, напряглась и тут же расслабилась. «Заткнись, щенок, ах», — выдохнул он, вздрогнув. Ина, сделав бесшумный шаг за его спиной, нанесла резкий удар в район поясницы. Ноги Шинахары подогнулись, подскочив к нему, она подхватила его под спину и локоть. С другой стороны за правую руку его поймал уже я. Придержал и в пару движений мы усадили его на подготовленный стул, пока он, постановая, пытается восстановить дыхание. Кунаичи тут же деловито зафиксировала его руки за спиной наручниками, не дав и шанса на сопротивление. Обыскала, вытащила небольшой пистолет из внутреннего кармана. «Он ходить сможет?» — шепотом спросил ее я, на что она, улыбнувшись, кивнула, отдав пистолет. «Ублюдки, вы понимаете, что делаете? Вы понимаете, с кем вы связались и на что идете?» Тем временем в бессильной ярости ревет он подобно медведю, пытаясь раскачиваться на стуле из стороны в сторону, но ног он не чует и от этого волнуется еще больше. «Да если со мной что-нибудь случится, вы превратитесь, мистер Шинахара», заглядываю я ему в глаза. «Успокойтесь, с вами ничего не случится, но нам не хотелось бы травмировать вас, поэтому, пожалуйста, держите себя в руках, хорошо?» «Ах ты, ублюдок!» Дернулся он, вперед, но застонав, замер, глубоко вздохнул и набычился. «Если вы докажете, что сможете вести себя адекватно, мы снимем наручники», заглядывая в его пылающие ненавистью глаза, деловито обещаю я. «Но пока посидите так». Он откинулся на спинку стула, расправил плечи, всем лицом демонстрирует равнодушие и презрение к нам. Вот только подергивается жилка на виске, да пятна с шеи не уходят и глаза полны злости. Я отхожу к камере, проверяю ее, замечаю взгляды от зрителей, одобрительные кивки ребят и ухмылку на лице Рики. Стараюсь не отвлекаться, а то могу и залипнуть. «Ты тот иностранец», сверля меня взглядом и, видимо, притушив гнев, заявляет он. «Тот самый, что мешал Миядзаки и поддержал Такаги. Молодой, представляющий некую тайную группу, возможно, правительственную». «Верно, можно и так сказать», невозмутимо отзываюсь я. «Ах, неужели это и есть слава?» Вдох-выдох. Головокружение от успехов началось. «Пытаешь скрывать?» Усмехается он, облизав губы. «Ты понимаешь, против кого идешь?» «В некотором роде», покрутил я кистью, вызвав смешки у нескольких зрителей. «Куда что-то рассказал? Я ведь прав, гнилой старикашка», глянул он на него, снова презрительно усмехнувшись. «Все готово», тихонько говорю я Ина, девушка кивнула. «Мистер Шинахара, мы здесь собрались, чтобы поговорить с вами и обсудить вашу дальнейшую судьбу». «Мою дальнейшую судьбу?» «Эф», перебил он, фыркнув так, что брызнули слюни. «Если вы меня не отпустите, я могу сообщить вашу дальнейшую судьбу. Вы все сдохнете, а те, кто избежит этого, станут рабами, гарантирую». Звучит ужасно. Сажусь я за стол, позади, чуть отодвинув стул, присаживается Ина. «Камеру пока не включаем, рано, но перебрасываться угрозами неконструктивно, поэтому я предлагаю вам выслушать нас, а мы выслушаем вас, дебилы», – тихо произносит он, громко выдыхая и выпрямившись, окидывает меня волной презрения. «Ладно, давай поговорим». «Замечательно. Первое, нам бы хотелось узнать нынешнюю обстановку в мире и как идут дела у нового рассвета, а также ваше личное положение в организации. Начнете?» Я приготовился включить камеру. «Я же говорю, что вы дебилы. Вы не понимаете, с кем связались». Несмотря на скованные за спиной руки, он еще шире расправляет плечи, выпячивая вперед подбородок и широкую в целом грудь, отчего пиджак ощутимо топорщится, а пуговицы на белой рубашке грозят отлететь. «Так просветите нас», включаю я камеру. «Правительства практически всех стран низложены. Новый рассвет – это главная сила в мире. Мы контролируем 70% оставшегося населения на планете». Зло и несколько отрывисто говорит он, и наположила ладонь на спинку моего стула, касается лопаток кончиками пальцев, но пока молчит. «Сейчас осталось несколько огрызков государственных образований, что цепляются за развалины старого миропорядка. Ну и небольшие группки отщепенцев, подобные вам, что пытаются взобраться на вершину пищевой цепи, не понимая, что она уже занята. А что за государства сейчас сопротивляются?» Осторожно спрашиваю я. «Надо же, какой он говорливый, не спугнуть бы. Часть Китая, в основном на севере, и Северная Корея, восточная территория русских», перечисляет он, морщась и выпячивая подбородок вперед. «Монголия, часть исламских фундаменталистов на западе, несколько стран в Африке, но последние как противников нового рассвета даже рассматривать смешно, до них никому нет дела, им до самих себя нет дела, большая часть наших врагов будет уничтожена нашими же союзниками на их территории, ну а остальных раздавит военная мощь нового рассвета». «Понятно, оказывается, все хоть и плохо, но даже немного лучше, чем я предполагал. Так насколько высокое положение вы занимаете в организации?» «Я представитель нового рассвета и координатор взаимодействия с ним нового парламента Японии». Он усмехается, бросая очередной презрительный взгляд на меня и трибуну слушателей, особенно достается старику. «Судя по всему, эту территорию можно считать потерявшей своих законных представителей, понимаешь, к чему это ведет? На нее будут претендовать, предполагаю я». «Правильно», кивает он, с неудовольствием подвигав плечами, похоже, устал в такой позе. «Ничего, пусть еще посидит. Я ваш единственный шанс остаться в живых. Правильно ли я понимаю, что вы ответственны и за сбор биоматериалов?» Продолжаю я. «Наладить их регулярные поставки входит в мои обязанности», соглашается он, снова презрительно кривясь. «Но за качество и сортировку отвечаю не я, а представитель научного отдела нового рассвета». «Значит, ваша обязанность логистика?» «Да, ублюдок, долго еще?» Снова морщится он и двигает плечами. «Плечи затекать начали?» Услужливо улыбаюсь я. «Сейчас, еще пара вопросов и снимем наручники, не хочу прерывать запись». «Ах ты же мерзкий ублюдок!» Пытается он было вскочить, но Ина шевельнула ладонью, и он тут же оседает обратно, простонав: «Ах, что за хия!» «Часть моей чакры осталась в его позвоночнике», шепотом напрямую в голову сообщает Ина, пока он приходит в себя. «Почему же вы уверены, что мы ничего с вами не сделаем? Ведь если самолет вместе с вами вдруг исчезнет, то за идиота меня держишь», фыркает он, отдышавшись, и снова кривя губы. «Акира, щенок Мацуда и Миядзаки, сумел добраться до Канадзавы. Этот придурок умолял меня вернуть ему префектуру и отомстить за дядю, дебил. Как будто меня это интересует. Ну и то, что куда связался с Митчеллом раньше, это, конечно, было интересным ходом, этого я не ожидал. Поэтому решил посмотреть своими глазами, что вы тут устроили, объявить владения потерявшими хозяина я на тот момент не мог. Но мои люди знают, куда я вылетел, и если не вернусь или не позвоню в течение суток, все для вас будет кончено». «Полуправда», сообщает Ина. Шестеренки в голове задвигались. Вспомнился разговор с Куда, обсуждение ситуации с ребятами и на совещаниях с Такаги. Он в самом деле хочет получить личный контроль над префектурой, потому скорее всего и не мог объявить о потере хозяина. Это благодаря тому, что мы организовали звонок раньше, чем сынок Мацуда добрался до Канадзавы. Куратор и организация в его лице приняла нашу версию. Все же Куда в их глазах легитимный представитель. Ну и то, что все с нами будет кончено, скорее всего, тоже не совсем правда, далеко не сразу будет кончено. Блефует, в общем. Вот как, но все же, Почему вы прилетели лично? Могли ведь отправить своего представителя, задаю я очевидный вопрос. Тогда не пришлось бы сидеть тут в неудобном положении. Я планирую забрать эти владения себе, снова зло скались, говорит он, подтверждая выкладки Куда. Понимаете, идиоты, как вам повезло. Старик Инаса его явно просчитал, даже удивительно и немного тревожно. Покосившись на него, замечаю слабую усмешку, едва заметную, он точно наслаждается. Два паука-рыбака, и ведь он вроде как направляет меня в его сети, теперь ясно, почему ему все нравятся. Ничего, это игра в долгую. И все же, поясните уж нам несведущим, к чему такие сложности. Встряхнувшись, возвращаюсь к Шинахаре. ТЦ, дебилы, цедит он сквозь зубы, снова дергая плечами. Пока эти владения считаются принадлежащими Кударю, если бы вы захватили или ликвидировали моего представителя, да даже если бы отпустили, то новому парламенту Японии это стало бы известно, и они попытались бы сами наложить руки на эту префектуру. Им невыгодно мое усиление, но это все равно станет концом для вас, ибо ваши ресурсы ничтожны в сравнении с ними, и особенно по сравнению с новым рассветом. Поэтому я прибыл лично, чтобы разобраться. Но если со мной что-то случится, начнется война. До вас, идиотов, начинает доходить, в каком вы положении. Более чем, медленно проговариваю я, устало улыбнувшись. Приятно, что выкладки по ситуации подтвердились, но надо додавливать. Хм, но зачем вам это? Меня много связывает с префектурой Тита. Все же я был префектом почти 8 лет. Здесь замечательные люди. Мне нравится мысль, что я буду управлять ею и дальше и вести к новому будущему. Издевательски заявляет он, щерясь в наглой и немного болезненной улыбке. Лжет, вздрагиваю я от сообщения Ина, хотя и так понятно было. Сволочь, шипит с ненавистью Рика, едва слышно впрочем. Серьезно, вы так хотите стать, феодалом? Бросив на нее предостерегающий взгляд, говорю я, она сжала кулаки, лицо, маска невозмутимости, глаза же смотрят на него как через прицел. А разве плохо? Подергивает он плечами и морщится. Снимите уже эти ее наручники. Да, снимем, как только ответите на вопрос. Тонко улыбаюсь в ответ на то, как он скрипнул зубами. У меня уже есть земля, рычит он зло, с трудом сдерживая ругательство. Но чем больше владений, тем больше рычагов в новом парламенте, и тем больше голосов там можно купить. К тому же у меня несколько сыновей. Хочу оставить сильную династию. Что тут сложного? И в самом деле ничего сложного. Перерыв. Соглашаюсь я и ставлю запись на стоп, взглянув на зрителей, усмехнулся. Антракт. Инна не спеша размыкает кольца наручников. Я же проверяю запись, подключив флешку с камеры к ноутбуку. Народ встал из-за столов, сбился в кучки, обсуждая услышанное. Только шампанского и бутербродов с икрой не хватает. Шинахара угрюмо растирает запястья и плечи, из-под лобья поглядывая по сторонам. На Ина он косится даже с опаской, учитывая, какой он здоровый Боров. Это даже забавно. Почему ты им помог? Услышал я, подняв голову, увидел, что Куда тоже встал и подошел к нему. Твои дети. Плевать я на них хотел, равнодушно обрывает его старик. Последнее время, всем чем я живу, это месть. Что? У тебя крыша поехала, удивляется Шинахара и кривясь трет плечо. Если бы я мог, то сейчас бы я тебя убил, старик говорит с холодным спокойствием. Жаль, что у меня нет шансов. Что ты несешь? Недоверчиво хмурится он. Ты бы сдох. Этот, Гайбзин, он оглянулся на меня, на мгновение встретившись со мной пустым взглядом. Ввязался бы в войну и, возможно, тоже сдох. Он хочет использовать тебя, так же, как ты сейчас надеешься использовать их, это очевидно. Но почему? Ты же десятилетиями работал с нами. Ты же тоже этого хотел. Недоумевая, рыкнул Шинахара в полголоса, но слышно все равно хорошо. Да, ты прав. Но ты думаешь, что я не знаю, почему Миядзаки оказался на военной базе и он вдруг стал единственным представителем? Что ты подогревал его амбиции на единоличную власть? Думаешь, я не знал? Старик выговаривает с легкой толикой презрения и ощутимой дозой ненависти, что начало нарастать и тут же поутихло. Мой сын должен был стать моим представителем в новом правительстве, парламенте, да, но Миядзаки догадался не прислать вертолет. А когда нужно было объединить усилия, кто сказал нам, чтобы мы не спешили с Такаги? Кому нужно было проверить, не ведет ли его кто-то из посредников? Ты стравливал нас, ты давал советы Миядзаки. Ты хитер, но не стоит считать себя умнее всех. И все же получилось так, как я хотел», — рыкнул Шинахара и хохотнул по-хозяйски, развалившись на стуле. «Так что отвали, старикан, кусок дерьма», — сообщил ему Куда, сплюнув на ботинок, прежде чем вернуться на свое место. «Вот же старый ублюдок, змеиное отродье», — рыкнул ему в спину Шинахара, попытавшись приподняться, и тут же плюхнулся обратно, после шлепка по плечу Атына, брезгливо встряхнул ногой. «Чтобы ты сдох, весело», — вздыхаю я и возвращаю в камеру флешку. «Хорошо уши погрел, словно голову в чан с дерьмом сунул. Олег, дальше по плану?» — спрашивает Цэ, подойдя ко мне с рацией в руке. «Ага, как там снаружи?» Лиза говорит, что все отлично, эфир чистый, сопровождающие Шинахары отдыхают. Хана бесающила, что мужчина дремлет в кресле, а женщина что-то читает. Экипаж самолета отдыхает в выделенной им комнате, слушают музыку или едят. «Хорошо, всем внимание, мы продолжаем», — громко говорю я. Народ начинает рассаживаться по местам. Шинахара, прекративший брезгливо сучить ногой, демонстративно выставил ее перед собой. Сдвинув рукав пиджака, глянул на дорогие часы в золотой оправе. Ухмыльнулся самодовольно и, повернувшись на стуле, откинулся назад, закинув локоть на спинку. Нужно было табурет поставить, или даже лучше табуретку, чтобы колени около ушей были. «Ну и», — дергает он подбородком, — «секунду, и начинаем». Сажусь я за стол, в этот раз камеру правда не включаю. «Мистер Шинахара, позвольте задать уточняющий вопрос. В новом рассвете уже известно, что префектура Тита вышла из-под контроля. Ха-ха, кем вы себя возомнили?» Он вскидывает брови и покачивает головой, словно после хорошей шутки. «Вы слишком мелкая сошка, чтобы с вами разбирались вооруженные силы нового рассвета. Для этого есть новый парламент Японии. И нет, там еще не в курсе. Но только пока, и если со мной что-то случится, узнают. И не только там, но и люди в организации». «Хорошо, на самом деле мы все тут рады это слышать. Ну, кроме мистера Куда, конечно», — усмехаюсь я, сдерживая небольшое ликование. И намолчит, а значит, план идет по лучшему варианту. «Значит, отрицать очевидное и вызывать мой гнев вы уже перестали. Ха, что там дальше? Торг? Ну давай», — махнул он ладонью с подкруткой, презрительно хохотнув. «Думаю, все будет хорошо». Я на пару мгновений, прикрыв глаза, чтобы не сглазить: «Вы возьмете на себя обязательство скрыть от организации новый рассвет и самопровозглашенного нового парламента Японии информацию о том, что префектура Тита вышла из-под контроля». «Ну-ну», — иронично подняв брови, кивает он, снова помахивая рукой. «Продолжай. Как понимаю, сборы и поставки биоматериалов обязательны, замнете отсутствие их поступления с префектуры Тита. Планируете сидеть и не отсвечивать? Так себе план», — ухмыляясь, комментирует он. «Это все?» «Нет, еще нет. Также, вы расскажете все, что знаете о нынешней структуре нового рассвета, планах организации до вспышки и после, в том числе причину сбора биоматериалов, исследования их, что организация проводит, и, конечно, о контролируемых на данный момент новым парламентом Японии территориях». «Так-так, и я это должен сделать? За что?» Подняв обе руки, он откинулся назад и насмешливо тряхнул щеками. «Что же за такие услуги вы мне предложите? Я прямо весь в нетерпении. 20 килограмм золота ежемесячно или иных эквивалентов в драгоценных металлах или камнях», — проговариваю я. «Если он согласится, то на пару лет хватит, даже чуть больше, можно будет в Тита и Минамитита хранилища банков очистить. Знал бы, куда пойдет мое золото», — рыкнул Куда со своего места, досадливо пристукнув кулаком по столу. «А, ха-ха, ты отдал им свое золото, а ха-ха, да ты свою месть устраиваешь на все деньги, я и краткая ты, старый ящер, ха-ха». Шинахара, развеселившись, снова замотал головой. «Но 20 килограммов, это смешно, согласен с вами, но за год наберется уже 240, сообщаю я ему о черством прянике, губы сами расползаются в улыбке. «Интересно, у него будут еще стадии депрессии и принятия? Ну и, конечно же, есть еще один немаловажный момент. Вы улетите отсюда живым. Ваша наглость меня убивает», — с угасшей улыбкой произносит он, делая опасное, встречное предложение. «Просто подчинитесь мне. Я пришлю своих управляющих, они займутся делом. Самые толковые получат шанс подняться. Обещаю, наказывать за сегодняшний фарс никого не буду». Лжет, — голос Ина в мозгу вызывает мурашки на спине и шее. «Это не фарс, а реальное предложение. Информация и прикрытие нас с вашей стороны. Золото и гарантия безопасности вас и ваших близких с нашей, на весь срок предоставляемых вами услуг». Ощущая себя мафиози, продающим защиту, говорю я с невольной улыбочкой, что он воспринимает явно как наглость, хмурится и бычится. И мои слова не блеф. У нас есть инструменты, чтобы проконтролировать то, как вы выполните свою работу, действенные инструменты. С, пора. Поняла, отозвалась девушка и три раза щелкает тангенты рации. И что должно произойти? Дернув глазами в ее сторону и сконцентрировав мрачный взгляд на моей переносице, угрюмо уточняет он. Минуточку, снова растягиваю я губы в улыбке. Юджин и Макото, чуть не стукнувшись головами, склонившись друг к другу, тут же зашептались. Мюра и Катани подались вперед. О том, что я располагаю некими возможностями, они знаю в основном из слухов, но видеть не видели. Мои девчата усмехаются, переглядываются. Шинахара на глазах мрачнеет, поглядывая на них, толстая складка на лбу превращается в глубокое ущелье. Дверь распахивается и заходит три девушки. Первой в комнату вплывает Лиза, в экзоскелете. Выглядит она, конечно, здорово, но все же он у нее не самый эффектный. К тому же намного больше внимания привлекает Эва, зашедшая второй. В белом обтягивающем костюме она выглядит как сексуальный ниндзя в латексе. Лицо скрыто под непрозрачной маской, голова и волосы спрятаны под капюшоном. Только пара пистолетов в закрытых кобурах на поясе поясняют, что это не совсем косплей. Ну и третья девушка, это Ханаби. В ее руках черный кейс со спутниковым телефоном. Вся троица промаршировала в центр комнаты. Ханаби водрузила рядом с ноутбуком кейс, и судя по тому, как расширились зрачки Шинахары, он его узнал. Кунайчи усыпила его охранника и носильщика с помощью своих техник. «Тень, пожалуйста, начни ты, прошу я девушку». «Хорошо», — отзывается Эва, выходит вперед, встав прямо перед Шинахарой, и исчезает. А, он вздрагивает и быстро оглядывается. Решил фокусы показать. «Ага, те еще фокусы», — соглашаюсь я, сдержав смех. Эва появляется справа от него, меньше чем в одном шаге. Он замечает ее боковым зрением, дергается в противоположную сторону, чуть не упав со стула, и замирает, ощутив прикосновение клинка к шее выдвинувшегося из ножен на предплечье. Она стоит мгновение, давая ему ощутить прикосновение клинка, и исчезает снова, абсолютно бесшумно. «Вы тоже это видели?» — в полный голос вскрикивает Мюра, хлопнув в ладоши. «Как вы уже поняли, эта девушка способна становиться невидимой. Начинаю я, пока шок от презентации не прошел. Уникальные технологии, сомневаюсь, что организации они станут доступны в ближайшие лет 100. Такой костюм у нас, естественно, не один. Если вы еще не догадались, то если хотите улететь отсюда живым, наш агент отправится вместе с вами. Не беспокойтесь, он себя ничем не выдаст и исчезнет из вашего поля зрения по прибытии». Эва эффектно появляется уже рядом со мной. Правая рука с торчащим жалом клинка отставлена чуть в сторону. Она демонстративно задвигает его в ножны, прежде чем замереть и раствориться в воздухе снова. Я с удовлетворением наблюдаю, как грозное выражение с лица Шинахары уходит. Он прекратил пучить глаза. Улыбка окончательно пропала, губы плотно сжаты, так, что образуют складку. Кожа на лице снова пошла пятнами, но на этот раз бледными. А складка на лбу уже норовит превратиться в каньон. «Как вам фокусы?» Улыбаюсь я. «ГРХМ», откашлялся он, глубоко вздохнув, берет себя в руки. «Впечатляет, должен признать. Такого я не ожидал. Надеюсь, вы также понимаете, что если не выполните условия предложенного договора, наш агент вас ликвидирует. И поверьте, ваша смерть никаким образом не будет связана с префектурой Тита. Думаю, договориться на наших условиях с другим посредником будет даже несколько проще. Не находите?» Медленно, уже без кривляния и улыбок, выговариваю я. «Конечно же, агент не сможет быть с вами 24 часа, 7 дней в неделю. Поэтому мы подготовили еще несколько поясов безопасности. Это же ваш телефон для связи с организацией?» «Да», — с неохотой признает он, и намолчит, «и значит, это то, что нужно». «Прекрасно. Лиза, пожалуйста, твой ход». «Хорошо», — проворковала она, вставая рядом со мной и открывая кейс с телефоном, поясняет. «Сейчас я взломаю прошивку телефона, и связь перестанет быть конфиденциальной, но только для нас, конечно же. Ну а также, при каждом вызове, он будет сообщать нам свои координаты». Вытащив несколько коробочек с небольшими антеннами, размером с сигаретную пачку, она выставила их на стол. Тут же включила лаптоп на предплечье. Шинахара угрюмо наблюдает, как над телефоном проводятся непонятные манипуляции. Тот несколько раз пиликнул, словно ловя сигнал спутника. Это, конечно, не так эффектно, как исчезновение Эвы, но воздействие тоже понятное. Естественно, телефон вам менять с этого момента не рекомендуется, добавляю я. Также наш агент разместит несколько жучков, чтобы у нас была возможность наблюдать за вашим поведением. И, конечно же, поиски жучков или агента мы будем рассматривать как нарушение договора. Жаль только жучков у нас нет, да и взломанный телефон большого эффекта кроме как психологического воздействия не даст. Но, как я уже и сказал, нам нужно выиграть время, и желательно больше, чем один месяц, в идеале год, или даже два. Золота хватит, но тут, конечно, многое будет зависеть от Шинахара и его хитрости и гибкости, когда он поймет, что контроль над ним не слишком-то и плотный, а по сути это просто блеф такой же, как и у него, о том, что нам сразу же всем не сдобровать, если с ним что-то случится. Понять об этом он, конечно, может и уже завтра, и через месяц или даже два, но главное это отложить его действия. Чем дольше он будет бояться сделать лишнее телодвижение, тем лучше. ТЦ, цыкает он задумчиво хмурясь и сцепив руки в замок сложил их на пузе. Признаю, ты в самом деле непрост, хорошо. Да, сдержанно смотрю я на него, рано еще радоваться. Вы принимаете наши условия, вариантов не так много, усмехается он, делая уже персональное предложение. Если ты и люди, которых ты представляешь, перейдут на мою сторону, я обязуюсь продвинуть тебя в новом рассвете. Зачем таким талантом гнить в этой дыре, на жалком клочке суши, когда весь мир может лежать у твоих ног? Не интересует, качаю я головой, и ведь не солгал, хотел бы использовать меня для себя, вот что значит политик. Жаль, задумался он, забубнил, словно убеждая себя. Хорошо, золото и жизнь, лучше чем смерть, ха-ха, черт, а ведь так хорошо все складывалось. Я закончила. Шепотом говорит Лиза, собирая свои девайсы и убрав телефон обратно в кейс. «Хорошо, спасибо. Ханаби, отнеси его обратно, пожалуйста, прошу я девушку». Шинахара проследил взглядом за Кунаичи, глянул на Лизу, занимающую место рядом с остальными зрителями, и, кажется, принял решение. Он снова нахмурился, отчего складка на лбу, кажется, чуть не проломила череп, тяжело и глубоко вздохнул. «Я дам подтверждение Митчеллу, что Кударю контролирует территорию». Наконец заговорил он с явной неохотой, с этим проблем, думаю, не будет, но, насторожился я, поставки биоматериалов обязательное условие, он угрюмо сверлит мою переносицу взглядом, наверняка представляет, как впечатывает в нее кулак, поясняет мрачно, от 4 до 6 тел мутантов или горбатых мертвецов, если поставок не будет в течение 3 месяцев, это станет поводом для создания комиссии нового рассвета и парламента, по ее решению, куда может быть лишен права на владение землей или поражен в правах на нее, сюда прибудут представители и после этого война неизбежна, понимаю я, а да, усмехается он, зло сверкнув глазами, поэтому привлекать внимание парламента я и не хотел, возможные интервальные поставки, каждые 2 месяца, например, спрашивает Юрика, мгновенно уловив проблему, через месяц, им придется ее решать самостоятельно, не на постоянной основе, покачал он головой, добавив, после 2-3 таких эпизодов комиссия в итоге все равно будет создана, и я ничего особо поделать не смогу. Последняя полуправда вводит меня в ступор комментариина, то есть вы не сможете выдать поставку биоматериалов из другой префектуры, выдав ее за поставку из Титы, снова задает вопрос Юрика недоверчиво приподнимая бровь, пока я обдумываю его слова. Приемом, сортировкой и отбором тел мутантов занимается специалист из научного отдела нового рассвета. Поэтому смогу, раз или два, в случае если всплывет, вполне может сойти за ошибку, но не более, поясняет он устало поерзав на стуле, ага, вот в чем полуправда. Этот специалист настолько важная фигура, уточняю я, он, нет, Шинахара презрительно кривит губы, а вот его начальник, управляет научно-исследовательским институтом. Та еще заноза. К тому же, как по мне, он сумасшедший. Помешан на мутантах, как и его подчиненный. А вы с ним контактируете? Заинтересовался я. Знаком с ними обоими, морщится он. А что, ХМ? Пока ничего, качаю я головой. Думаю, обсудим их чуть позже. Ладно, пожимает он равнодушно плечами. ХМ, проблему с телами мутантов мы решим. Я покосился на Макото и Юджина. Через месяц им придется заниматься всем этим самостоятельно. Людей и оружия у них хватает. Тита полная зомби под боком. Холодильники работают. Да и мы перед тем, как отбыть, подсобим чем сможем. Информацию об организации вы дать готовы. Верно ведь? Очевидно. Фыркает он, раздраженно тряхнув головой и всплеснув руками. Хорошо, Тогда небольшой перерыв и продолжим, улыбнулся я, вот теперь можно уже сказать, получилось. Не все, конечно, идет идеально, с бедствиями придется что-то придумывать, но это уже мелочи. Главное, получилось дать хоть какую-то отсрочку Юрика и ребятам, что останутся здесь. Сейчас еще попытаю нашего дорогого гостя по новому рассвету и, возможно, система засчитает мне выполнение скрытого задания. Глава 108. Новая эра. День. 154. Откинувшись на спинку стула, проводил взглядом Шинахару, угрюмо зыркнувшего на встающих из-за столов представителей общественности. Пара дюжих парней, под командованием Маката, вывели его до ветру и после, промочить горло. Все же гость он у нас дорогой, золотой даже в каком-то смысле, нужно проявить уважение. Это было невероятно. Подскочившая ко мне Миура, тряхнув внушительными телесами, вынудила стереть появившуюся злорадную ухмылку и встать. Когда эта девушка в белом исчезла у нас на глазах, я думала, у меня остановилось сердце. Очень меня впечатлило. Очень. Спасибо, выдавил я скромную улыбку. И в самом деле, соглашается Юджин. Я, конечно, это уже в каком-то смысле видел, но... С минуту я принимаю поздравления, улыбаясь и повторяя почти одно и то же слово в разных вариациях. Все же наши приготовления не прошли даром. Результат, пусть еще не гарантированный, но уже хоть какой-то есть. Девчата тоже подошли, по плечам и спине прилетело несколько шлепков. Оглядевшись, отметил серьезность на личиках. Правда, у Рэй легкая улыбка, словно у нее от сердца отлегло. Ну, оно и понятно. Дайсея выглядит выдохнувшей, плечи немного расслабились. Взгляд стал не таким серьезным и строгим. Она поглядывает на Юрика, как раз разговаривающую с Миурой Катани. «Ты только не расслабляйся», — предостерегает меня Рика с суровостью в голосе и поглядывая на дверь, в которую вывели Шинахару. «Этому ублюдку доверять нельзя». «Да помню я, помню», — вздыхая потягиваюсь я, чуть было не задев камеру на штативе. Куда, единственный не вставший, с едва заметной на его морщинистом лице усмешкой, холодно поглядывает на нас, он явно получает удовольствие от того, что здесь происходит, считая, что все идет так, как он хочет. Интересно, как долго страх смерти будет сковывать его, задумчиво спрашивает Саика. Чем дольше, тем лучше, отворачиваясь от старика, дернул я плечом и вздыхаю снова. Кнут у нас хороший, впечатляющий, но постоянно держать его в напряжении мы не сможем. А вот пряник слабоват оказался. Все же отхватить целую префектуру казалось ему слаще. 20 килограмм золота в месяц и ему мало. Завистливо тянет Рэй. Масштаб другой, поясняется я задумчиво. Если бы у него получилось, то все золото и так его было бы. Он когда угрожал, сказал, что тех, кто выживет, сделают рабами, заметила Шизука. Хаем, рабами, да, поежилась Рэй. Так, я сейчас в списке отмечу этот вопрос. Кивнув, сажусь я обратно и берусь за карандаш. Я тут подумала. Сэ оперлась на спинку стула и, немного понизив голос, покосилась на мать. А что если в качестве еще одного положительного стимула для сотрудничества предложить ему убийство? Убийство? Переспросил я с удивлением, покосившись на нее. Радикально? Не часто от тебя такое слышу. Так вроде уже предлагали и ему не понравилось, фыркает Лиза. Мне кажется, это хорошая мысль. Внезапно высказалась Югита, заставив всех нас задуматься. У таких людей множество конкурентов и врагов, они с легкостью пойдут по головам и трупам. Неоднократно с такими сталкивалась. Согласна, поддерживает ее Ина, так-то до мысли у них неудивительно, что сходится, они в такой среде и варились. Я бы не хотела таким заниматься, из невидимости высказала Сева. Тебе и не придется, успокоил ее я, постучав кончиком карандаша по листку и задумался. Нам нужно выиграть как можно больше времени, год или два, правильно, проговаривается и воодушевленно предлагает. Если он не будет создавать никаких проблем в течение года, то помимо золота, мы обязуемся ликвидировать того человека, на которого он укажет. После того, как система признала тебя гением, ты решила доказать это всем? Усмехнулся я и, задумчиво потерев лоб тупой стороной карандаша, отложил его. Ну, надувая губки, толкнула она меня в плечо кулаком. Он уже скоро вернется. Это позволит еще и узнать, кто у него враг или конкурент в организации, поддержала малышку гения Югита. Убедили. Сдаюсь я. Но не забудь предупредить Юрика, Сан, а то неловко получится. Сейчас займусь. Просияла Сэя, взъерошив мне волосы на затылке и отходя к матери и ее компании, в которой уже раз вздыхая, Прокручиваю в голове, как буду доносить мысль до Шинахары. Девчата тихонько переговариваются, тоже обсуждают ее. Краем уха прислушиваюсь, поглядываю на Саю, беседующую с матерью. У нее все идет как надо. Обдумать, впрочем, как следует не успел. Скрипнула дверь. В дверном проеме мелькнул мышцастый и плечистый мужчина. Следом вошел насупленный Шинахара. Окинув нас взглядом, плюхнулся на стул. Развалился на нем, широко расставив колени и откинувшись на спинку, сложил руки на животе. В его взгляде не видно страха, только расчетливость. Снова народ занимает места за столами у стены. Я делаю несколько пометок в плане допроса. Вернуть предложение, вот так сразу, не выйдет. Все же договор только заключили, больше будет похоже на то, что мы чувствуем себя неуверенно, пытаемся соломку подстелить, как качели-то качнулись. Сначала он был уверен в себе настолько, что явился сюда лично. Потом мы выбили у него эту уверенность из-под ног. У меня остался всего месяц в этом мире. Проконтролировать его я не смогу. Поэтому нельзя дать ему понять, что у нас нет этой самой уверенности. Все готовы? Когда в помещении наступила относительная тишина, убеждаюсь я. Тогда начнем. Мистер Шинахара, я готов, наморщив лоб, кивает он. Хорошо, начнем по утвержденному плану. Объясняю я ему, как будет проводиться запись, и, не встретив никакого возражения, запускаю камеру. Для начала, представьтесь, Шинахара Хира, ваш любимый и обожаемый префект. Вот уже как второй срок, с вызовом и легкой бравадой заявляет он, не обращая внимания на кривящиеся лица на периферии зрения. Какую должность вы занимаете сейчас? Координатор по связи между новым парламентом Японии и правительственным отделом Нового Рассвета, а также региональный управляющий логистикой в научном отделе Нового Рассвета, сопредседатель в совете директоров Кайда группы банка Ханхва, перечисляет он и издевательски добавляет. И еще, полагаю, кресло префекта меня никто не лишал, не слишком много обязанностей, спрашиваю я, оценив его непрошибаемость. Для деятельного и ответственного человека все по плечу. Понимаю, мы вернемся к этому чуть позже. Как и когда вы попали в организацию «Новый рассвет»? Мой отец вступил в нее в 70-м году, кажется. Незадолго до своей смерти он передал мне пост председателя в совете директоров Кайда группы и представил некоторым людям, что подтвердили мое членство. Это было уже в 86-м. То есть вы наследовали пост директора и членство в организации, уточняю я. Ну да, легко соглашается он. А что это были за люди, которым вас представили? Что они представляют собой сейчас? Старикан Митчелл, тогда он еще не был стариком. Сейчас смотрящим над Азией поставлен его сынишка, именно через него мы с вами связались. Чонг Досуха помер пару месяцев назад, не успел вкусить плодов наших успехов. Он передал дела своей дочери, Чонг Юнха, она владелец Ханхва Групп, куда входит и банк Ханхва. Был еще американец, Дэвис или Тривис, не помню уже, он закатил глаза, складки на лбу зашевелились, пытаясь выдавить воспоминания, не справившись, тряхнул головой и щеками. Мы с ним пересекались пару раз, но вместе не работали. Тхар Мирукан сейчас примеряет на себя титул Раджи, подмял под себя большие территории в Южной Индии. И Кларк Ли ведет дела в американском представительстве Нового Рассвета. Недавно прилетал из Канады в Пусан. Канады? Переспросил я. Один из центров цивилизации Нового Мира, многозначительно дернув бровями, поясняет он. Канада не затронута вспышкой, с чего бы? Он легко бросает слова, от которых у меня волосы на загривке зашевелились. Излишки населения там, конечно, тоже зачищены. На ее территории организованы специальные поселения для привилегированных людей и правительства североамериканского континента. Понятно. А где находится штаб-квартира Нового Рассвета? Кивнув, отмечаю вопросы, которые следовало задать, эмоции на замок. Главный офис организации на данный момент находится на территории Канады. Я же сказал, это один из центров. Центры цивилизации. Это ваш устоявшийся термин, уточняю я, думал, что это он так образно их назвал. Да, понятно. Делаю я еще одну пометку, контролируя эмоции. Пусть говорит, это нам и нужно. И много таких центров? Нет, конечно. Шинахара усмехается с чувством превосходства, приподнимая бровь. Центров по определению не может быть много. И все же, раз затронули эту тему, настаиваю я, оценив издевку, даже сумев улыбнуться в ответ, я тоже могу быть непрошибаемым. Представительства открыты во всех остальных центрах цивилизации, ЮАР, Португалии и Австралии, снова усмехается он, как основы проекта «Новая эра». И, конечно, региональные. Нашей нации повезло, Окинава стала одним из таких. Повезло. Протянул я с удивлением, глядя на него. Все же то, что они поспособствовали уничтожению миллионов соотечественников и даже миллиардов людей, а ему словно и плевать. Повезло, блин, вот уж в самом деле риторический вопрос, зомби или монстры. Это вы считаете везением? Еще бы, взять ту же Южную Корею. У них кроме Пусана, чистых территорий практически нет, да еще и война на севере. Пока они оправятся, мы их подомнем под себя, и получим уже возможность для экспансии на континенте. Ни грамма не сомневаясь, отрезает он. Ход ваших мыслей нам ясен. Глянув на трибуну с хмурыми лицами, киваю я, делая очередные пометки. Вернемся к началу. Вы вступили в организацию «Новый рассвет». Какие цели она преследовала? Упрощение конкурентной борьбы, усмехается он и перечисляет. Связи между национальными и транснациональными корпорациями, личные связи и услуги. Третейский авторитет, учитывающий общие интересы в международном поле. Совместные усилия на направлениях и совместные инвестиции в них. Возможность лоббирования своих интересов в политических кругах. Влияние на политических лидеров в странах третьего мира. Как это регулировалось? Как работала иерархия? В зависимости от величины бизнеса и авторитетности в государственном поле занималось положение в одном из кругов. Первый, внешний, через него проходят все вновь вступившие члены организации. На нем проверяется способность работать с другими членами организации. На втором и третьем круге возможности расширяются, но всегда работает ограничение, что можно предложить некую схему, но поддержат ее или нет, считают старшие. На четвертом уже можно самостоятельно работать с новичками из первого круга, предлагая им свои идеи и планы. Пятый круг, внутренний, занимали люди, что могли влиять на политику в своем государстве тем или иным способом, поддерживали политические партии. На шестом – совет приближенных, что занимали видное место в общественно-политической или экономической деятельности, или в обеих сферах разом. Седьмой круг – совет равных, там находились основатели организации и владельцы крупных международных корпораций. Естественно, место в круге, как и членство в организации, наследуется. Понятно. И какое место вы занимаете? Отец сумел подняться до четвертого круга. Я зубами выгрыз место в шестом. Самодовольно усмехается он. Обычно такие вещи, как структура в тайных обществах, скрываются. Удивившись, как он все легко выкладывает на чистоту, говорю я. А смысл скрывать? У вас же этот старый ублюдок. Фыркнув, кивает он, накуда и злорадно припечатывая речью. Да и поздно уже. Что вы сделаете с этой информацией сейчас? Новый рассвет хоть и не афиширует себя, ни от кого не скрывается. Мир новой эры практически под нашим контролем. Феодалы, созданы нами и открыто нас поддерживают. Они, мы сами члены организации. Только вопрос времени, когда останутся общепенцы вроде вас, до которых либо не дошли руки или которых мы будем использовать в своих целях. Вас поделят и заберут как собственность. Повезет, если на этой территории организуют резервацию, куда будут скидывать всякий биомусор. Ясно, коротко отвечаю я. Его пропаганда меня, конечно, тревожит не особо сильно, хотя и неприятно осознавать, что ресурсов у них очень много, большая часть планеты получается, но еще тяжелее она воздействует на людей, слушающих его речь. Единственный ваш шанс выжить и сохранить свободу – присоединиться ко мне. Явно распалившись, почти выкрикивает он, широко расправив плечи и даже подавшись вперед, его ноздри раздулись от возбуждения, зрачки бегают по лицам, явно сканируют настроение аудитории. Лжет, легкое прикосновение к плечу и голосы на в голове остужают мою тревогу и легкий гнев, вызвав улыбку. Очевидно, что это не единственный наш шанс, спокойно говорю ему, вы же и сами понимаете, давайте продолжим. П.Ф. Раздраженно фыркает он, откидываясь обратно на спинку стула. И что с того? Ваши шансы устроиться незаметно все равно ничтожны. Члены организации ежегодно инвестировали значимые суммы в некие исследовательские фонды. Игнорируя его недовольство, зачитываю я вопрос. Что вам об этом известно? Большая часть финансов оседала в исследовательских лабораториях Moderna Farm. Насколько мне известно, спонсировалось множество проектов, связанных с генетическими исследованиями. Втянув воздух через раздраженно раздувшиеся ноздри, выдыхает он. И в какой момент это превратилось в создание биологического оружия? Хмыкаю я. Думаю, не сразу, в самом деле, задумывается он. Проект ФИАТ стартовал в 2004-м. В 2003-м, поправляет его внезапно Куда. Я даже вздрогнул, услышав его суховатый голос. Да, ну значит, лет за пять до того идея уже появилась, кивает Шинахара, криво усмехнувшись в его сторону. После ее начали спускать на круги ниже, вовлекая все больше людей. И когда вовлекли вас, прищуриваюсь я, за год до его старта основные идеи проекта Фиат я уже знал, задумчиво качнув головой, после кивает он, словно убедившись, что вспомнил верно. Значит, в 2002-м, в чем была его суть? Проект Фиат, подготовительный этап на пути к проекту «Новая эра», Шинахара ностальгически усмехается. Его сутью было вовлечение членов организации, находящихся на более низких кругах, расширение влияния организации, подготовка к захвату власти на местах. Решался вопрос, кто какое место займет в будущем. Параллельно с тем распределялась финансовая нагрузка по созданию хабов по хранению и транспортировке биологических материалов. То, что должно будет последовать, держалось в тайне. Не совсем так. Слухи распространились довольно быстро и ходили самые разнообразные. В основном говорилось о государственных переворотах по всему миру и приходу к власти членов организации. Но до поры все выглядело более чем легально и прозрачно, особенно для государственных спецслужб, и оставалось только досужими слухами. Конечно, параллельно шла дележка будущих активов. Да, старый ублюдок, ты ведь надеялся урвать всю префектуру в свои руки. Ха-ха, Миядзаки тоже был членом организации, обрываю я его мрачное веселье и яростное шипение куда за спиной, усмехаясь, добавил, не успел его спросить. Да, его семья более 50 лет пользовалась покровительством моей семьи, его отец работал с моим отцом, мне требовалось расширять свое влияние в организации, и я лично пригласил его. Вскоре, после старта проекта Фиат, я стал префектом Титы, обойдя марионетку старого ублюдка, Шида, и еще одного, П-политика. Кстати, вы ведь за меня голосовали? А ну да. Он скорчил наигранно сочувствующую физиономию, взглянув на Юрика столикой насмешки и презрения. Ее губы сжались на мгновение, но более она никаких эмоций не проявила, а вот Сэя сжала карандаш так, что, кажется, проткнула лист в блокноте. Впрочем, он уже возвращает внимание на меня. На чем я остановился? Ах да. После этого я решил продвинуть кандидатуру Миядзаки как свою будущую пешку на этой территории. К тому же он убедил меня, что сможет использовать своего брата, военного, для захвата и удержания власти. Старый ублюдок тоже без дела не сидел, привлек свои связи, и выдавить его отсюда не вышло. За несколько дней до запуска проекта «Новая эра» пришлось встретиться с Куда лично и обсудили совместный план действий. Не хотелось подмочить свою репутацию в самом начале запуска проекта. Что входило в план? Захват и контроль объектов инфраструктуры, ГЭС, мостов, туннелей, блокирование работы полиции и армии в борьбе со вспышкой, работа с выжившим населением, взятие его под контроль, последнее, как я вижу, провалилось полностью. Он многозначительно хмыкнув замолк. Вы были здесь за несколько часов до смерти Миядзаки, он разве не сообщал вам о возникших проблемах? Принимаю я его похвалу следующим вопросом. Естественно, короткая и несколько ироничная усмешка. Пытался через мою голову и парламент запросить помощь у Митчелла и Нового Рассвета напрямую. Но Митчелл формалист, он будет держаться за договоренности до конца, ничего у него не вышло. Когда я прибыл, сообщил, что его брат взбунтовался и сбежал. Просил меня через людей в организации и новом парламенте Японии найти информацию о неком секретном отряде и попытаться выйти с ним на связь. Но в целом, он сумел меня убедить, что ситуация под контролем, Такаги ликвидирован. Его вооруженные силы обескровлены. Просто есть некоторые трудности. В частности, он утверждал, что вы подорвали линии электропередач, из-за чего возникли проблемы с электроснабжением базы. Требовалось время на восстановление инфраструктуры. То есть он не мог показать перед вами слабину, киваю я. Именно так, если бы он начал процедуру с запросом помощи у других членов организации или обратился к новому парламенту Японии, то нашим договоренностям пришел бы конец, Шинахара пожимает плечами. А это поставило бы крест на его будущем и будущем его семьи. А если бы он все же рассказал о проблемах, приподнимаю я брови. Очевидно же, зачем мне такая пешка? Покачав головой, разводит он на мгновение руками, после чего снова складывает их на животе. Думаю, это уже и так понятно, но стоит проговорить для ясности, правильно ли, что Миядзаки ничего не предпринимал против Такаги, чтобы его руками убрать Куда. Я советовал Миядзаки стравить их и вмешаться, когда оба достаточно ослабнут и обескровят друг друга. Впрочем, старый ублюдок и Шида пытались играть свою игру с якудзой и выжившими. Впрочем, у меня было много других дел на тот момент, поэтому руку на пульсе не держал. поджав губы, признается он, добавив недовольно поморщившись. Зря доверился Миядзаки и выпустил ситуацию из-под контроля. С Миядзаки разобрались. Новая эра, в чем суть этого проекта, запуск новой эры для человечества, пожимает он плечами, словно сказав очевидное. Я смотрю, у нового рассвета много всего нового, хмыкаю я. И все же, расскажите подробнее. Население Земли до вспышки, 7 миллиардов человек. По прогнозам, к 22 году их должно было уже стать почти 8 миллиардов, к 50 году – 9. Их, резануло мне слух, отчего тут же и вырвалось. Именно, это конкурентная борьба. Сверкнув глазами, презрительно усмехается он. Политика большинства ведущих государств вела к постоянному скручиванию пружины. Возрастающее в численности население требовало все больше свобод, финансирования, социальных гарантий, открытости политических и экономических процессов. Правительства по всему миру на такое пойти не могут. Да еще и все плавно вкатывается в период кризисов, из которых мир знает пару гарантированных выходов – война и революция. И, откинувшись на спинку стула, перевариваю я его выкладки. Новая эра должна убить сразу несколько зайцев, перезапустить развитие человечества, начать все заново, разрушить прошлые экономические связи, завязанные на крупнейшие транснациональные и национальные корпорации и финансовые капиталы. Так мы ликвидируем своих конкурентов, раз. Подняв кулак, он разгибает один палец, тут же тряхнул им. И у нас это вышло. Теперь мы заняли их место. Теперь вновь создаваемые государства принадлежат нам. Мы создали новую элиту и новые отношения, а также глобальной войны мы избежали. Тише, пожалуйста. Прерываю я тихую волну ропота с трибун. 2. Население сокращенно, оценочно, в 10 раз. Лихо продолжает он, разогнув еще один палец и тряхнув уже козой. Избыточное население, смутьяны, дармоеды и прочий мусор или превратились в агрессивную биомассу, или заняты тем, что выживают, сражаясь с ней, ни о какой революции снизу уже и слова быть не может. Да он же сумасшедший, они совсем уже, чтоб ты сдох, да ты сам мусор, народ, тише. Встав, прикрикиваю я на разбушевавшихся ребят, да и не только так-то ребят, и это в вашем понимании конкуренция. В возникшей на мгновение тишине звучит вопрос Юрика. Именно она, или в твоем понимании Такаги, она другая. Усмехается он с чувством превосходства и явно довольный произведенным эффектом, уверенный, что его жизни на данный момент ничего не грозит. Он теперь вываливает на нас все, упиваясь уверенностью в себе. Сильные правят, слабые подчиняются. Богатые, сильные, бедные, слабые. Мы богатые, а вы бедные. Мы едим мясо, а вы рис. Поэтому этот мир принадлежит нам. Я покачал головой, ожидая продолжения бури. Но дисциплинированность все же возобладала. Небольшое колыхание негативных эмоций, бубнящие проклятия под нос люди, скрип стульев, на которых седалища мстительно ерзают, словно пытаясь нащупать ягодицами гвозди выдернуть, мелочи. По крайней мере, не нужно останавливать съемку и останавливать избиение. Шинахара же сдвинул брови. Уголки губ подрагивают в мрачной и одновременно наглой ухмылке. Все успокоились. Продолжаем. Вздыхаю я, покосившись на зрителей. Я не закончил. Остановил он меня, подняв руку, и оттопырил третий парень. Есть еще пункт 3. Весь этот человеческий мусор уничтожен не просто так. Своей смертью он послужил материалом для биологических исследований. И для нового рассвета. Этот пункт довольно важен, отмечаю я, предвосхитив вопросом очередной взрыв гнева. Почему? Исследования выведут нас на новый уровень развития. Ну так говорит Сика, а он помешался на мутантах. Слушать его та еще морока, морщится он, что-то припоминая. Проще говоря, продление жизни и бессмертие. Я, кстати, ее не назвал. Это еще одна из причин создания организации, пусть и на тот момент вроде как и не такая глобальная. Аккумулировать финансовые возможности для исследований, вспоминаю я информацию откуда, хотя, конечно, направление и кажется мне довольно утопичным, но после встречи с торговкой артефактами, уже и не совсем. Верно, локомотивом был транснациональный холдинг Moderna Farm, с легким акцентом, словно катая слово на языке, произносит он. По сути, все члены организации имеют долевой пакет акций, и периодически получали солидную прибыль от своих вложений. Некоторые люди перечисляли на счета корпораций несколько большие суммы, чем требовалось по обязательным взносам членства. И ради этого стоило убить столько людей? Задаю я риторический вопрос, который повисает на несколько секунд в воздухе. Сикайсин, глава научного отдела Азии, уверен, что ради будущего на такие жертвы человечество обязано было пойти и пошло. Ведь мы, те, кто эту жертву принесли на алтарь научного прогресса, цитирует он и пожимает плечами, словно сомневается в этих словах. Я же считаю, что мы выполнили одним махом три задачи, взяли власть, перезагрузили человечество и бонусом получили шанс еще и поиметь с этого результаты научного прогресса в генетике. Спасибо, что делитесь с нами своими мыслями столь откровенно, стараясь не скривиться, улыбаюсь я. Циничность, конечно, у него в крови. Рабство в этом новом мире также узаконено, не то чтобы узаконено, скорее подразумевалось, что запретов на это не будет, кивает он почти благожелательно, видимо удовлетворенный нашей реакцией. Впрочем, процедура юридически отработана еще не полностью. В целом, это скорее бессрочный договор владения, вроде как животным, но с сопутствующими издержками. Отвратительно. Тихо произносит Рика, прижав пальцы к вискам, она устало смотрит на пол между Шинахарой и мной. И кого именно обращают в рабство? Покосившись на нее краем глаза, спрашиваю я. Врагов нового рассвета, военнопленных, в разных местах мира по-разному. Несколько уклончиво отвечает он. Но в целом, преступники и враги нового миропорядка сами обрекают себя на этот статус. Понятно. В первую неделю после вспышки, был ядерный удар, он тоже был в планах, и по кому он наносился. Решаю я сменить тему, чтобы немного продохнуть. Ощущения от общения с ним мерзопакостные, особенно из-за его ужимок, от политика вроде бы и неожиданно, но с другой стороны, чувствуется поведение человека, который сбросил маски. Насколько я знаю, ни по кому. И да, это было запланировано. Несколько высотных ядерных взрывов с целью выведения из строя гражданских и правительственных линий связи. За час о ударе мы были оповещены. Какими силами сейчас располагает новый рассвет, я не знаю, он недовольно морщится. Но вооруженные контингенты в Пусане, несколько десятков тысяч человек, с бронетехникой и авиацией, сколько находится на линии боевого соприкосновения с корейцами и китайцами, мне не сообщают. А у нового парламента Японии какие силы? На данный момент минимальные, практически все имеющиеся контингенты переброшены на континент. Осталась бригада береговой обороны, часть авиации и некоторые части прикрытия военных баз. Что-то в пределах 5-6 тысяч, мне кажется. Понятно. А у феодалов? Прищуриваюсь я. Пока цифры хоть и внушительные для нас, но они разом нагрянуть не смогут, да и, как понимаю, не станут, если Шинахара решит нас вскрыть, то они сначала начнут грызню между собой, кому все это достанется, пауки останутся пауками, что бы ни случилось. По-разному, уклончиво отвечает он, у некоторых личная армия может достигать и пары тысяч человек. Хорошо, а у вас, хмыкнув, спрашиваю я, моя личная охрана не так уж велика, все же меня защищают ресурсы организации, тянет он уклончиво, и все же, 55 человек, 57 если считать моего секретаря и начальника службы безопасности, лжет, касается моего плеча Ина. Мацуда Акира, вы разве не взяли его под свое крыло? Правую я зайти с другой стороны. Я, крыло, наигранно удивляется он. Нет, этот идиот мне ни к чему. Полуправда, снова слышу я голос Ина в голове. Понимаю, ХМ, в начале нашей беседы, вы говорили, что у вас уже есть владения, где они находятся. Шинахара хмурится, снова выжимая масло из складки на лбу и явно пытаясь придумать что-то, все же личную информацию он раскрывать не хочет, я же замечаю на себе взгляды ребят, они явно почувствовали, что я на него давлю. Исикава, думаю, ему должна была достаться префектура Исикава, сдает его куда крякнув от удовольствия, или скорее всего она под управлением его старшего сына, старый ублюдок, процедил Шинахара сквозь зубы, покрывшись бурыми пятнами. Исикава, покосился я на союза помощью, все же я больше названия городов запоминал, да и то. Канадзава, шепнула она, ткнув пальчиком вверх. Ага, Канадзава, город, что находится севернее нас и ногой. И Акира отсюда туда и добрался. И очевидно, что при таком раскладе, стремился он туда не случайно. Канадзава по нынешним меркам относительно далеко. К тому же, по суше, добраться до нас очень сложно, туннели мы контролируем. Да и Акира наверняка сообщил ему, что взорвал их, а вот о том, что проезд пробит, он не знает. А высадиться с моря, ну это довольно непростое предприятие, в одиночку Шинахара его не потянет, у монголов, говорят, не получилось. Может, поэтому лицо такое кислое, делиться с другими феодалами желания нет, С новым парламентом договариваться, видимо, тоже возможности нет, да еще и риск получить пулю от невидимки. Канадзава, значит, улыбнувшись, смотрю я ему в глаза после небольшой паузы. Так насколько велики у вашей семьи силы, мы все равно выясним, но, если вы скажете, то ничего плохого не случится, это точно, гарантирую. ТЦ, едва сдержавшись, чтобы не плюнуть, скрипнул он зубами. 1500. Ну и вот, видите, ничего плохого, сдержав смешок, улыбаюсь я, когда он опять скрипнул зубами. Еще вопрос. Феодальные разборки за землю никак не регламентируются. Если они вредят общему делу, зачинщик будет наказан, все еще раздраженно, отрывисто сообщает он. В ином случае, это личные дела двух феодалов или созданного парламента, если ущемляются еще чьи-либо интересы. Все понятно, я вздыхаю пару мгновений, снова собираясь с мыслями. Новый рассвет занимается зачисткой территории от зомби? На данный момент нет. Эти усилия оставлены на усмотрение вновь создаваемых органов власти и феодалам в своих владениях. Главное — выполнять обязательства перед организацией по добыче биоматериалов, недовольно сопя отвечает он. Понятно. Правильно ли я понимаю, что мутации зомби были изначально запланированы? Так и есть, легко соглашается он. И появление бедствий, что это? Недоверчиво уточняет он. Зомби, что мутировали с помощью зомби-пожирателей, вы их называете горбунами, поясняю я. А, вы про мутантов, скривился он. Да, взрывной рост вариантов мутаций планировался, и на него основные надежды в исследованиях и возлагаются. Вакцина или антидот от превращения в зомби существует? Кивнув, продолжаю я. Насколько я знаю, нет. Ее пытались создать, но слишком быстро происходит мутации белков. Не запомнил. В общем, ее нет. А что вообще вызвало вспышку? Вирус или грибок? Многокомпонентная инфекция. Как оно работает, я понятия не имею, хотя Секайсин и пытался рассказать. Вы уже несколько раз упоминали Секайсина. Это глава научно-исследовательского института Азии. Правильно, и после его кивка продолжаю. Насколько вы с ним близко знакомы, я вынужден работать с ними, уголки его губ и мышцы лица подергиваются, словно он с трудом сдерживает чувство отвращения. Он постоянно пытается показывать мне видеозаписи результатов исследования и их процессов. Он псих, помешанный на мутантах. Правда, одновременно еще и один из столпов научного отдела организации. Лично проверяет все поступления свежих тел, проводит вивисекции, в том числе и над живыми подопытными, отчитывается перед главами организации лично. Я на мгновение прервавшись, глянул, не выполнилось ли секретное задание. Вроде как истину о вспышке я получил, но, видимо, не всю. Система мне его пока не засчитала. Значит, нужно еще больше информации. Неужели нужно захватить кого-то из седьмого круга организации, или этого ученого? Опасно, можно привлечь нежелательное внимание, но пообщаться с ним все же было бы полезно.